День 16. Житие святого отца нашего Тихона Чудотворца, епископа Амафунского. Святой Тихон родился на острове Кипре в городе Амафунте от благочестивых родителей и христиан. С самых юных лет, воспитанный своими родителями в христианском благочестии, он научен был и чтению священных книг, за что был принят в клир церковный и удостоен должности церковного чтеца. За чистоту своей жизни он был поставлен затем святым Мемноном, епископом Амафунским, в диакона. Когда же скончался епископ Мемнон, то по общему желанию амафунских христиан избран был на его место святый Тихон и рукоположен святым Епифанием, архиепископом кипрским. В то время на острове Кипре оставалось еще много язычников, державшихся древнего идолопоклонства. Святитель Христов Тихон подъял на себя великий труд, отвращая жителей Амафунта от языческих заблуждений и приводя их к познанию Христа Бога. В всем великом труде споспешствовал ему Господь, ибо, исторгнув от власти дьявола великое словесное стадо, святитель привел его в ограду православной кафолической церкви, обратив козлов в овец Христовых. Святой Тихон уничтожал также вокруг Амафунта идолов, а храмы этих идолов, как жилища бесовские, он искоренял и разорял. Благочестно управив веренную ему от Господа паству, святой Тихон скончался в глубокой старости. За свои многие чудеса, сотворенные им не только при жизни, но и по смерти, святой Тихон назван чудотворцем. Из многих чудес святого Тихона до нашего времени сохранилось сказание лишь о двух случаях проявления его чудодейственной силы. Первое чудо, сотворенное святым Тихоном еще в отроческом возрасте, было следующее. Отец святого Тихона, содержавший хлебопекарню для добывания средств к жизни, посылал сына продавать хлебы. Святой же Тихон раздавал беднякам хлеб даром. Отец его, узнавши об этом, опечалился, разгневался на сына и начал бронить его. Благочестивый же отрок сказал на это отцу: «Отчего ты печалишься, отец, как бы что-нибудь потерявший? Я дал хлебы взаймы Богу. А в святых книгах сказано: дающий Богу, старицею приимет. Если не веришь сказанному там, то пойдем в житницу, и там ты сам увидишь, как Бог отдает долг взаимодавцам своим». Сказавши это, он пошел с отцом к житнице, и когда они хотели открыть дверь, то увидели, что ранее пустое помещение все наполнено чистую пшеницей. Видя такое чудо, отец святого Тихона весьма изумился и, падши на колени, поклонился Богу, воздавая ему благодарение. С этого времени он перестал гневаться на сына и не препятствовал ему раздавать нищим хлеб, сколько он желал. Другое чудо, сотворенное святым Тихоном, было следующее. В одном винограднике садовники, обрезывая сухие ветви, выбрасывали их вон, как негодные. Святой же Тихон, собрав эти ветви, посадил в своем саду. Сажая, он молился Господу о том, чтобы он дал виноградным ветвям следующие четыре свойства. Во-первых, чтобы сухие сучья принялись в земле, пустили корни и росли. Во-вторых, чтобы виноградные ветви изобиловали ягодами. В-третьих, чтобы ягоды были сладкие и полезные для здоровья. В-четвертых, чтобы виноград его скорее всех поспевал и созревал. Когда наутро святой Тихон вышел в сад, то увидел, что молитва его была услышана. Сухие ветви принялись в земле и пустили почки. А когда тем же летом начали расти, то оказались плодородными в совершенно необычной и неестественной степени. И еще в то время, когда в других виноградниках плоды зрели, ягоды в виноградниках святого Тихона были вполне зрелы, приятны на вкус и весьма полезны для здоровья. Этот виноград не только при жизни святого Тихона обладал такой чудодейственной силой, но и по кончине его был плодороден и каждогодно поспевал ранее, чем в других виноградниках. Так что 16 июня, в день памяти святого Тихона, на выжатом вине из этого винограда было совершаемо на литургии таинство Евхаристии. Уже из двух этих чудес можно видеть, что святый Тихон был чудотворец и великий угодник Божий. В службе святого Тихона повествуется, кроме того, что он пророчески предузнал и возвестил другим о времени своей кончины. Канон, песня 7, стих 2 и песня 8, стих 1. За такую святость сего чудотворца Тихона да будет Богу нашему слава, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз 1. Пустынный житель, и в телесе ангел, и чудотворец явился Исе, богоносней отче наш Тихоне, постом, бдением, молитвою небесные дарования приим, исцеляющие недужные, и души верою притекающих ти. Слава давшему тебе крепость, слава увенчавшему тебя, слава действующему тобою всем исцеление. Кандак, глаз 3. В постничести святи, боголюбезном прибыв, утешителеву силу с высоты приял еси. Идол, низложите прелести, люди же спасти, демоны отгнати, недуги исцеляти. Всего ради почитаем тебя, яко Божие друга, тихо неблаженне. В тот же день память священномученика Тигрия, пресвитера и мученика Евтропия, чтеца, пострадавших в начале V века в Константинополе. В тот же день память преподобного Тихона Медынского, Калужского. Память преподобного отца нашего Тихона, Луховского чудотворца. Преподобный отец наш Тихон был родом из Малой России, из литовских пределов, и служил там в военной службе. Не перенося насилия со стороны латинян, он переселился в царствующий город Москву и стал проводить здесь благочестивую жизнь. Впоследствии, по крайнему смирению своему, он роздал имущество свое бедным, принял иночество и поселился на реке Лух. Здесь он устроил скит, собрал много учеников и богоугодно стал подвязаться в посте и воздержании. По великому смирению своему он не принял священнического сана до самой кончины своей. Узнав заранее о своем отшествии к Богу, и наставив учеников своих во всем, что могло служить их душевной пользе, преподобный приставился в вечные обители. Спустя много лет после кончины преподобного были открыты мощи его. и стало совершаться от них много исцелений. Впоследствии, благодаря усердию верующих на месте подвигов преподобного, была устроена честная обитель, которая по благословению Божию существует и до ныне. Примечание. Примечание к житию Тихона Чудотворца. Амафунт, ныне город Лимиссо, на острове Кипре. Святой Епифаний, архиепископ острова Кипра. Скончался в 403 году от Рождества Христова. Святитель просиял силою богомудрого учения и даром чудотворений и пророчества. Память его 12 мая. Подробные сведения, как пишет святый Дмитрий Ростовский, о житии и чудесах святого Тихона до нас не сохранились, ибо по случаю многих магометанских нашествий и давности времени, как многие церкви опустили, так равно и церковные записи в них погибли. Святитель Тихон жил в царствовании греческого императора Аркадия 395-408 годы и сына его Феодосия. Примечание к житию преподобного Тихона. Река Лух – левый приток реки Клязьмы, протекает через нынешние Костромскую и Владимирскую губернию и берет начало в Юрьевском уезде. Кончина преподобного Тихона последовала 16 июня 1503 года. Мощи преподобного были обретены нетленными при игумене Константине около 1566 года, и с этого времени стали праздновать память его.